Лично я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться. Но только в условиях практически полной безопасности, что реально требует размещения реакторов под землей. Нужен международный закон, запрещающий наземное расположение реакторов. Медлить нельзя. Академик Сахаров. Гибель экипажа Челленджера и авария на Чернобыльской атомной станции усилили тревогу. Жестоко напомнили, что люди еще только осваиваются с теми фантастическими могучими силами, которые сами же вызвали к жизни, еще только учатся ставить их на службу прогрессу, сказал Михаил Сергеевич Горбачев в своем выступлении по центральному телевидению 18 августа 1986 года. Такая предельно трезвая оценка мирному атому дана впервые за 35 лет развития атомной энергетики в СССР. Долгие годы наши ученые в печати, по радио и телевидению сообщали нам нечто прямо противоположное. Мирный атом преподносился широким кругам общественности как чуть ли не панацея, как верх подлинной безопасности, экологической чистоты и надежности. Дело доходило почти до восторга, когда речь шла о безопасности атомных электростанций. АЭС — это дневные звезды, восклицал в 80-м году в журнале «Огонек» академик Стырикович. Мы усеем ими всю нашу землю. Совершенно безопасно. Землю усеяли. Атомные реакторы — это обычные топки, а операторы, ими управляющие, — это кочегары, популярно разъяснял широкому читателю заместитель председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР Синев. Это была во всех отношениях удобная позиция. Во-первых, успокаивалось общественное мнение. Во-вторых, оплату труда на АЭС можно было приравнять к оплате на тепловых станциях, а в ряде случаев сделать ее даже ниже. Отходы атомной энергетики, потенциально весьма опасные, настолько компактны, что их можно хранить в местах, изолированных от внешней среды, писал 25 июня 1984 года в «Правде» директор физико-энергетического института Казачковский. Заметим, что когда грохнул Чернобыльский взрыв, таких мест, куда можно было бы выгрузить отработанное ядерное топливо, не оказалось. И хранилище пришлось строить рядом с аварийным блоком в условиях жестких радиационных полей, переоблучая строителей и монтажников. Мы живем в атомной эре. АЭС оказались удобными и надежными в эксплуатации. Атомные реакторы готовятся принять на себя теплофикацию городов, писал Казачковский в том же номере «Правды». На замечание, что расширенное строительство АЭС в пригородных зонах может встревожить население, академик Шейдлин реагировал в литературной газете. Тут много от эмоций. Атомные электростанции нашей страны совершенно безопасны для населения окрестных районов. Никакого повода для беспокойства просто не существует. Особую лепту в пропаганду безопасности АЭС внес председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии Петросьянц. АЭС полностью независима от источников сырья урановых рудников, благодаря компактности ядерного горючего и продолжительности его использования. АЭС весьма перспективны в отношении использования мощных энергоблоков. АЭС, как производители энергии, являются чистыми источниками энергии, не увеличивающими загрязненность окружающей среды. И далее. Все еще бытующий некоторый скептицизм и недоверие к атомным электростанциям вызвано преувеличенной боязнью радиационной опасности для обслуживающего персонала станции и, главное, для населения, проживающего в районе ее расположения. Эксплуатация АЭС в СССР и за рубежом, в том числе в США, Англии, во Франции, в Канаде, Италии, Японии, ГДР, ФРГ, показывает полную безопасность их работы при соблюдении установленных режимов и необходимых правил. Более того, можно поспорить, какие электростанции более вредны для организма человека и окружающей среды, атомные или работающие на угле. Петросьянц. От научного поиска к атомной промышленности. Москва. Атом издат. 1972 год. Страница 73.